на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. На переднем стень Каразин, обнявшись, сидит княжной. Свадьбу новую справляет он веселый и хмельной. Позади их слышен ропот, нас на бабу променял. Только ночь не продолжался, сам на утро бабой стал. Уже в ту пору, когда писатели стали посещать среды Телишева, началась та работа Горького, которая прошла сквозь всю его жизнь. Это помощь писателям, особенно молодым. Трудно назвать писателя, который вступил в литературу при жизни Горького и не был замечен, не был отмечен им, не получил бы от Горького поддержки, помощи, советов или критических замечаний. Как видите, эта работа Горького опиралась на великие традиции русской культуры. В Москве, в доме по улице Качалова, 6, где Алексей Максимович Горький жил с 1931 года по 1936, хранится его библиотека, которую он собирал в последние годы. Вообще-то, за свою жизнь Горький собрал не одну библиотеку, а несколько. Но собрав, каждый раз отдавал в какое-нибудь общественное учреждение. Так, например, в 1921 году большое собрание книг подарил Ленинградский Пушкинский дом. Но книги с надписями, которые дарили ему писатели, Горький оставлял у себя. Так вот, если пересмотреть одни только дарственные обращения на книгах, я не говорю о множестве благодарных писем, то мы увидим, сколь многим писателям 20 века, начинавшим до революции и в наше советское время, помогал Горький. Какая крепкая дружба связывала его с ними. Вот, например, книга Чехова. «Милым другом называет Горького Антон Павлович. От старого друга, — пишет Иван Алексеевич Бунин, — какие мы старые товарищи, — восклицает в надписи Леонид Андреев и заканчивает. Крепко жму твою руку. Иван Вольнов, Новиков Прибой, Вересаев, Чапыгин, Шишков, Тренев, писатели из народа, крестьянин, матрос, врач, учитель, столяр, научный работник. Один благодарит Горького за то, что поправлял первые шаги в литературе, другой – за доброжелательство, третий – за помощь в работе. Недаром кто-то из мемуаристов назвал Горького их крестным отцом. Алексей Николаевич Толстой благодарит за доброту и горячее сердце. С любовью и преданностью преподносит свою книгу Константин Федин. Со всем сердцем Всеволод Иванов. Знак горячей признательности за внимание и ласку Леонид Максимович Леонов. Сочинения Маяковского, Есенина, Шолохова, Фадеева, Тихонова, Маршака, Исаковского, Вишневского, Тынянова, Луговского, Форш, таджика Садреддина Айни, украинца Павло Тычины, белоруса Янки Купалы. Десятки книг со словами благодарной любви. Наряду с книгами советских писателей в этой библиотеке хранятся сочинения писателей Запада, с которыми Горького связывали долгая дружба или знакомство. С давних пор Горький мечтал о сотрудничестве прогрессивных писателей разных стран. Еще до революции задумал он серию книг о жизни замечательных людей с таким расчетом, что, чтобы книгу о Бетховене написал французский писатель Ромен Ролан, о Колумбе норвежский путешественник Фритьоф Нансен, об Эдисоне, английский писатель Герберт Уэллс. Сам Горький собирался написать о великом вожде итальянского народно-освободительного движения Джузеппе Гарибальди. Горький был величайшим сторонником коллективных начинаний. По его мысли, в нашей стране стали выходить журналы «СССР на стройке», «Наши достижения», «Литературная учеба», «Дружба народов», «Колхозник». Целые серии книг, таких как «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», «История фабрик и заводов», «История гражданской войны», «История молодого человека 19-го столетия», «Библиотека романов». По мысли Горького стал выходить альманах «Год 16-й», который на следующий год получил название «Год 17-й», а потом «Год 18-й», «19-й» и так далее. Сейчас это издание переименовано в «Наш современник». Горькому принадлежала инициатива создания первой книги «День мира», которая вышла в 1936 году. Во всех этих работах Горькому помогали Алексей Толстой, Алексей Сурков, Самуил Маршак, Николай Тихонов, Михаил Кольцов, Петр Павленко, Юрий Тынянов, Бабель и многие-многие другие. Обратимся к творчеству Маяковского. Возьмем его стихотворение, написанное в 26-м году, «Послание пролетарским поэтам», и мы увидим, как присуще было Маяковскому чувство локтя. «Товарищи, бросим замашки торгашьи. Моя, мол, поэзия, мой лабаз. Все, что я сделал, все это ваше. Рифмы, темы, дикция, бас. Чем нам делить поэтическую власть? Сгрудим нежность слов и слова бичи, и давайте без зависти и без фамилий класть в коммунову стройку слова-кирпичи». И не только современников своих, советских поэтов, Маяковский ощущал как соседи в едином ряду и призывал их трудиться вместе во имя общего дела. Он чувствовал за собой всю великую поэзию прошлого, когда, обращаясь к воспетой Лермонтовым, легендарной царице Тамаре, писал: «Чего кипятитесь, как паровоз? Мы общей лирики лента. Я знаю давно вас, мне много про вас говаривал некий Лермонтов». Это чувство было необыкновенно развито у Маяковского, единого дела всей русской, всей советской литературы. Благородные традиции Пушкина, Некрасова, Горького, Маяковского продолжаются. В 1934 году, выступая на Первом съезде писателей, Александр Фадеев обратил внимание на то место в романе Панферова «Бруски», где середняк Никита Гурьянов, когда организовали колхоз, запряг лошадь и поехал по всей стране искать, где нет коллективизации. Фадеев считал, что надо было написать об этом не несколько страничек в романе, а что это тема целого романа о последнем мелком собственнике, который возвращается в свой колхоз, чтобы работать со всеми. Призыв старшего писателя горячо воспринял в ту пору начинающий поэт Александр Трифонович Твардовский. И на этот сюжет он создал свою замечательную поэму «Страна Муравия». Если вы когда-нибудь заинтересуетесь, как возникла в советской стране детская литература, увлекательная, серьезная, дельная, поэтичная, расширяющая границы ваших познаний, вы узнаете, что этому предшествовал поистине героический труд, что это дело не отдельных писателей, а целого дружного коллектива. Так, например, в Ленинграде это дело в продолжении многих лет направлял хорошо известный вам Самуил Яковлевич Маршак. Это Маршак, и Корней Иванович Чуковский, и Борис Степанович Житков, и Виталий Биянки, и Евгений Шварц, и Ольга Бергольц, и Евгений Чарушин, Ильин, Пантелеев, Николай Олейников, Николай Тихонов при помощи и поддержке Горького создавали в Ленинграде умную и благородную книгу для советских ребят. 1920-х годах в Москве в редакции газеты «Гудок» работали молодые сатирики-фельетонисты Илья Ильф и Евгений Петров. Когда они задумали попробовать свои силы и написать что-нибудь крупное, на помощь им пришел их старший товарищ Валентин Петрович Катаев. Катаев помог им придумать сюжет «12 стульев», романа, который входит теперь, как говорят, в золотой фонд советской литературы. Вообще говоря, трудно перечислить все формы воздействия, которое оказывает работа одного писателя, одного художника на другого. Так, например, у Александра Безыменского есть стихотворение «Вперед заре навстречу», ставшее широко распространенной комсомольской песней. Да вы ее знаете. «Вперед заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе». И там еще «Смелее вперед и тверже шаг, и выше юношеский стяг, мы молодая гвардия рабочих и крестьян». Вот это выражение «молодая гвардия» как образное определение комсомола из песни Безыменского вошло в жизнь, а из жизни в заглавие романа Александра Фадеева. Говоря о чувстве единого дела, можно ли не вспомнить, какую великую работу выполняют советские переводчики, прозаики, поэты, которые переводят на русский язык и на другие языки народов Советского Союза книги украинских, грузинских, казахских, азербайджанских, узбекских, армянских, татарских и других авторов, и русские книги на языки всех народов Союза. Да переводят при этом так, что сочинение начинает новую жизнь на другом языке, обретает новую чеканную форму, и в стихи твои просит царев грозя 10 000 век в ожидании, стих и юность их разделить нельзя, их одним чеканом чеканили. Это строчки стихотворения грузинского поэта Георгия Леонидзе в переводе Николая Тихонова. В нашей советской литературе давно уже возникла замечательная традиция. Каждый раз, когда советские писатели едут на съезд, на пленум, встречаются, чтобы обсудить свои творческие дела, в конце встречи непременно устраивается вечер дружбы. И тогда звучат речи, льются стихи русские, украинские, грузинские, эстонские, лезгинские. Если бы вы побывали в Киеве или в Нальчике, в Алма-Ате или в Тбилиси в те дни, или просто зашли бы на такой вечер в Москве, вы воочию убедились бы в том, что вечера дружбы – это осуществление того, о чем мечтал когда-то Пушкин, к чему призывал Маяковский, к чему вел нас Горький. Однажды кто-то из московских поэтов, обратившись к своему кабардинскому другу, стал вспоминать о стаже их дружбы и о том, как давно они перешли между собою на «ты». И один из присутствовавших, это был поэт Михаил Светлов, сказал: «Дорогие товарищи, еще важнее, что все мы уже давно перешли на «мы». В этом, казалось бы, шутливом замечании очень точно и поэтически кратко выражена великая особенность нашего советского строя и всей нашей культуры. Мы уже давно перешли на «мы» и перешли навсегда».